У нее нет никакой силы, внутренней мощи. It's like a bullet in a gun with no powder in the cartridge. Это просто как пуля в пистолете, у которой нет пороха, которая не может выстрелить. You can shoot over and over and nothing happens. Вы можете нажимать на курок снова и снова, но пуля не вылетит из дула. So number three is set a deadline. Третье, вы должны поставить себе крайний срок. Set a schedule to achieve your goal. И исходя из крайнего срока, создать расписание достижения цели. You increase the likelihood of achieving your goal by 10 times. Just by setting a schedule. Если вы создаете расписание для достижения данной цели, вы увеличиваете вероятность ее достижения в 10 раз. Make a list of everything that you could think of to achieve the goal. Вы должны написать список вещей, которые вы можете сделать для того, чтобы эту цель достичь. Think of every single thing you could do to achieve that goal. Причем не ограничивайте свою фантазию. Напишите все, что придет в голову, что поможет достижению цели. And keep adding to the list as you think of new things. И когда вам будут приходить в голову новые идеи, продолжайте пополнять список. People that you could phone. Например, люди, которым вы могли бы позвонить. Books or articles you could read. Книги, которые вы могли бы прочесть. Plans that you could write out. Какие-то планы, которые вы могли бы написать и вас и исполнить. Meetings that you could organize. Встречи, которые вы могли бы организовать. Just write down everything you can think of to achieve the goal. Все, что приходит в голову для достижения цели, все записывайте. And then number five is to organize your goal into a plan. Пятым шагом является организуйте свою цель в план. And a plan is a list of activities that is organized in two ways. Потому что план — это список вещей, которые нужно сделать, список действий, который организован с использованием двух критериев. First of all, you have to organize your activities by sequence. Во-первых, вы выстраиваете все шаги в нужной последовательности. What do you need to do before you do something else? Что вам необходимо сделать до того, как вы переходите к следующему шагу? What comes first? Что сначала, что потом? And here's an interesting discovery. И вот еще одно интересное открытие. It's called the 10-to-1 rule. Называется правило 10 к 1. It says that for every minute that you spend planning your goal, you will save 10 minutes. In achieving your goal. На каждую минуту планирования вы сэкономите 10 минут, когда будете реализовывать этот план. You will make far fewer mistakes and achieve your goal far faster if your plan is complete. Если ваш план будет полным и четким, вы будете совершать меньше ошибок и в 10 раз быстрее достигнете цели. Now, step number 6 in this recipe is to take action immediately. После составления планов идет следующий шаг, шаг номер 6. Мы начинаем действовать немедленно. Stand up and do something now. Просто встаньте и сделайте что-то прямо сейчас. Don't fall into the trap of the low performer. Не надо идти по пути наименьшего сопротивления, как другие посредственности. Who always has a reason not to start now. Потому что у неудачников всегда найдется причина, почему стоит что-то отложить. Then number 7, and this is what will guarantee your success. И седьмой шаг, который гарантирует ваш успех. Do something every day on your major goal. Делайте что-то каждый день для достижения своей главной цели. Every single day do at least one thing. Каждый день делайте хотя бы одну мелочь. Do some. It may take you 1 minute. It may take you 1 hour. Возможно, у вас на это уйдет минута или час. But there is a law in physics that is very important for success. Но в физике есть правило, которое для успеха очень важно. And it's called the law of inertia. Это правило называется принципом или законом инерции. And it says that something that is in motion stays in motion. И суть этого закона в том, что что-то, что начало движение, за счет внутренней энергии будет продолжать двигаться. Once you make a decision to double your income, поэтому, как только вы приняли решение увеличить свой доход вдвое, build a successful business, и построить действительно успешный бизнес, get out of debt completely, полностью избавиться от долгов, have a beautiful home, сделать свой дом красивым и уютным, take lovely vacations, и ездить в те отпуска, в которые вам хочется ездить. Take the first step and then just keep on. Until you succeed. Делайте первый шаг и не позволяйте себе расслабляться до тех пор, пока не достигнете.